эти слезы, заплаканный взгляд. Это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак к ней с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, ни прийти, ни письма написать. А где-то там так долго падал снег, и летний дождь сменяет листопад. И сколько б не было счастливых дней, они как птицы улетят и унесут ее с собой. Оставив боль, я колол ее имя навек. Я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег. Я ей сердце свое подарил. Сколько видел я с ней сладких снов. Я глядел на нее, не дыша. Мне никак к ней с букетом цветов. Мне никак, только плачет душа. А где-то там так долго падал снег, и летний дождь сменяет листопад. И сколько б не было счастливых дней, они как птицы улетят и унесут ее с собой. Оставив боль, где-то там так долго падал снег, и летний дождь сменяет листопад. И сколько б не было счастливых дней, они как птицы улетят и унесут ее с собой. Оставив боль, оставив.